сказала хоть талику правды, если бы задала хоть какой-то вопрос, который покажет, что, узная она все, это не поразит ее насмерть, не отвратит навсегда от дочки, не убьет безысходным отчаянием. В этот момент Эмилина вдруг поняла, что тяжелее всего она провинилась как раз перед матерью. Она совершила поступок, известие о котором та может не перенести. «Ну, рассказывай же!» «Я просто не знаю, с чего начать. Лучше вы спрашиваете». Мать улыбнулась. «А я не знаю, о чем спрашивать». Она не знала, о чем, потому что и отдаленно не могла заподозрить правду. «В первое время мне было ужасно трудно», — начала Эмилина. «Работа тяжелая и еще так одиноко!» Мать, понимающе кивнула. «Я думала о тебе, Эмми. Все время думала, да, все время!» Закрыв глаза, Эмилина уткнулась матери в колени. «Ты знаешь, новеньких там не любят!» «Да», — ответила мать. «Все требует времени. То же самое и у нас в Фаэте, когда приезжают новые люди. Но я-то была одна одинешенька, и ждать мне было не в моготу». «Да ведь не просто не любили. Они смеялись и называли меня деревенщиной. Я была не похожа на городских и говорила не как они». «Да», — протянула снова мама, «а теперь говоришь не как мы». «Правда?» — смутилась Эмилина. «Ага. Да, но как так? То есть, конечно, но ведь я...» — смешалась она. И они обе замолчали. «Ты, видать, хорошо работала?» — сказала мама. «Подумай только, получать такие деньги». «Неплохо», — ответила Эмилина после еще большей паузы. «Я справлялась неплохо, но только не сразу, когда попривыкла». «Ну, это уж само собой». В полном отчаянии Эмилина снова взглянула на мать. «Ну, пожалуйста, расспросите меня. Придумайте, как это сделать, чтобы я чувствовала, можно рассказать правду и получить прощение». Отчаяние нахлынуло и отступило. Нежась под лаской матери, любовно гладившей ей голову, она постепенно почувствовала себя гораздо лучше. Ведь в конце концов она только-только приехала. И трудно действительно ожидать, что мать сразу во всем разберется. Безумием было предполагать, что они сразу вернутся к той близости, которая была прежде, когда они каждый день проводили вместе. Нужно набраться терпения, прижиться заново в доме. Оглядевшись, она увидела во всех подробностях знакомые стены, вещи. На столе прежние миски и плошки. Даже с закрытыми глазами она в любой момент расставит их по местам, теперь, когда и сама снова вернулась на место. «Как хорошо быть дома!» — благодарно шепнула она. И в самом деле дома было хорошо, хотя и тут кое-что изменилось. Раньше отец разговаривал с сыновьями заметно больше, чем с дочками. Но Эмилина всегда ощущала, что ее присутствие приносит ему радость, и еще, что он любит ее больше, чем Гарриет. Теперь, в первые месяцы после ее возвращения, Генри Мошер чуть ли не избегал Эмилину, помня все время, что вынужден был отправить ее в Лоуэлл, и невольно стыдясь этого. Он ни разу не расспросил ее, каково ей жилось там, и даже не упоминал о присылавшихся ею деньгах, да и вообще долгое время не разговаривал с ней ни о чем, кроме своей работы на лесопилке у старого Левона Фентона. Никто, кроме Гарриет и еще двух сестер, не задавал ей вопросов о Лоуэле. Младшие спрашивали обо всем из чистого любопытства, а Гарриет... с подковыркой, пытаясь добиться признания, что она много тратила на себя и жила очень весело. Льюка глубоко обижала появившаяся в Эмилине сдержанность и замкнутость. Она чувствовала его обиду, но ничего не могла сделать.